Федеральная башня Бендер, Нью-Йорк, США. GS создавалась долго и трудно. Перед людьми, придумавшими архитектуру глобальной специальной службы, стояла грандиозная задача. Требовалось безжалостно сломать ведомственные границы и объединить в единую структуру организации, имеющие разные задачи, но занимающиеся одним – безопасностью. ФБР, АНБ, ЦРУ, Министерство внутренних дел, иностранные агентства, имеющие собственные цели и опыт работы. Во главе каждой из них стоял умный, цепкий, амбициозный руководитель, команда которого жаждала успеха, и людям, затеявшим создание глобальной службы, пришлось потрудиться. Но результат превзошел ожидания. Получившаяся в итоге GS оказалась не только глобальной, распространившей свою юрисдикцию по всему земному шару, за некоторыми исключениями, но и действительно эффективной. А ее штаб-квартира, серый небоскреб Бендер в правительственном квартале Манхэттена, стал одним из символов нового порядка, и его контур был известен всему цивилизованному миру. Разумеется, штаб-квартира столь большой организации физически не могла поместиться в одном здании. Комплекс GS раскинулся на 3 квартала. Но кабинет Арнольда Митчелла находился именно в Бендере, на предпоследнем этаже небоскреба. Был очень просторным и казался еще больше из-за того, что директор GS предпочел обставить его в минималистическом стиле. Впрочем, его нынешний гость уважал современный дизайн. «Дядя Сол, позвольте представить специального агента Джихути Винчи, координатора европейского направления». «Руководителя?» — переспросил дядя Сол, тяжело разглядывая офицера. «Координатора», — свободно уточнил Джа. «Европейским филиалом GS управляет глубоко уважаемая мной Сильвия Родригес, прекрасный профессионал, находящийся в ранге заместителя директора. А я координирую проект, направленный на продвижение ваших интересов на темных территориях». «Где?» «Темными территориями агенты называют европейские страны», — негромко уточнил директор GS. «Сленг». «Смешно», — одобрил дядя Сол. «Спасибо», — склонил голову Джа, причем склонил с таким видом, будто он лично придумал понравившийся инвестору термин. «Я один из ваших скромных незаметных служащих, сэр». Специальный агент Винчи великолепно зарекомендовал себя в продвижении проектов, требующих известной ловкости, смелости и решительности. «Вы мне льстите, господин директор», — улыбнулся Джа, но его серые глаза остались абсолютно холодными. «То есть ты готов на многое, специальный агент Винчи?» — уточнил дядя Сол, от которого не укрылось выражение глаз Джа. «В определенных границах», — немедленно уточнил Винчи. В кабинете директора GS царил современный минималистический стиль. Однако одеты мужчины были консервативно, в классические, без всякого влияния моды, костюмы. Старик выбрал темный, почти черный, на фоне которого ярким пятном выделялась белоснежная сорочка. Митчелл был известным приверженцем синего. Что же касается Джа, то он явился навстречу в сером и пренебрег галстуком. И дядя Сол не понял, что агент этим подчеркнул — свое низкое положение или свою независимость. «Чем определяются границы?» «Гарантиями и уровнем вознаграждения». «Это единственное, что тебя интересует?» «Под вознаграждением я не имел в виду золото, сэр. Иначе бы я стал банкиром или преступником». «Можно подумать, существует разница», — хмыкнул старик. «Я хотел проявить вежливость, сэр». «У тебя получилось, но вернемся к вопросу оплаты». «Я хочу место, которое позволит не задумываться о будущем». «Любое серьезное место требует задумываться о будущем», — старик помолчал. «Даже мое». Намекнув на то, о чем Винчи знал, выше него людей нет, есть равные, но и только. «Я как червяк, ищущий подходящее яблоко, сэр», — — немедленно уточнил Джа. «Я готов оказаться там, где мне будет удобно, и согласиться с тем, что о моем будущем будете думать вы». «Даже так?» «Жизнь коротка. Я прожил изрядную часть и не откажусь от тихой гавани, сэр. Меня устроит не всякое, но ради той, которая понравится, я готов на все». «Мы к тебе присматриваемся, Джа», — взял слово Митчелл, «и уверены, что к концу года ты вырастешь в серьезного руководителя, возглавляющего, например, оперативный департамент GS». «Кого мне для этого придется убить?» «Кажется, твои пределы только что раздвинулись», — усмехнулся старик. «И существенно», — подтвердил Джа. «В таком случае, слушай, мы собираемся крепко прижать пингеров, сынок. Без обид». «Я считаю себя человеком, сэр, и понимаю, что опасных людей нужно держать в узде», — хладнокровно ответил Винчи. «А пингеры опасны». «Ты не дурак», — оценил дядя Сол. «Спасибо, сэр. Я искренне рад, что наша оценка моих способностей совпадает даже в мелочах. Вы собираетесь продавить закон об обязательной регистрации Маника?» «Откуда ты знаешь?» Старик не играл. Он действительно был удивлен и бросил недовольный взгляд на Митчелла, предположив, что директор поделился с агентом информацией. И ошибся. «Это самое логичное, что следует предпринять в ближайшее время, и самое сложное, поскольку закон придется в буквальном смысле слова «продавливать», — мягко ответил Винчи. «Я просто догадался». «Ты не дурак». «Вы уже об этом говорили, сэр». Старик пожевал губами, сделал Митчеллу знак принести виски, но ждать его возвращения не стал и продолжил говорить, когда директор находился у бара. «Да, мы считаем, что пингеры должны находиться под жестким контролем». «Некрос Помпео косит всех подряд. Возможно, при нашей следующей встрече вы тоже будете подключены». Несколько мгновений дядя Сол изумленно таращился на безмятежно улыбающегося Джа, после чего перевел взгляд на вернувшегося со стаканами Митчелла. «Арнольд, ты кого привел?» «Я знаю, что Винчи производит впечатление абсолютно отмороженного человека, но это наш лучший специалист», — произнес директор, подавая стратегическому инвестору бурбон. «Он именно тот, кто вам нужен, дядя Сол. Он все сделает». Старик повернулся к Винчи. «Ты поэтому такой наглый? Из-за хорошего послужного списка?» «Дерзкий», — уточнил Джа. «Поэтому?» «Все остальные будут перед вами юлить, сэр, потому что боятся». «А ты не боишься?» «Боюсь», — честно ответил агент. «Именно в этом кроется причина моей дерзости, сэр, и вы это прекрасно понимаете». Дядя Сол криво улыбнулся, сделал глоток виски, помолчал и протянул. «Ты догадался, что мы хотим сделать?» Фраза не прозвучала вопросом, но Джа ответил. «При всем уважении, сэр, я не догадывался. Я лишь предположил, что для решения проблемы вы выберете самый логичный способ. Однако не был уверен, что вы обратитесь ко мне». «Почему?» «Я не единственный агент с нужной квалификацией». «Но мы обратились к тебе, Винчи. И теперь я хочу услышать другие твои предположения». Дядя Сол сделал еще один глоток. Но если он надеялся смутить бородача, у него не получилось. «У вас уже есть конгрессмен. Нет, скорее сенатор», — протянул Джа, глядя старику в глаза. «У вас есть сенатор, который подготовил нужный законопроект и готов выйти с ним на публику. Поддержку в обеих палатах вы ему обеспечите». «Молодец», — одобрил старик. «Но раз мы говорим о законопроекте, нужно убедить народ, что он действительно нужен. В противном случае возникнет напряженность». «Вот кого нужно было послать к Биби», — пробормотал Митчелл. «А чтобы создать благоприятный фон, нужно будет разогнать до масштабов национальной трагедии все связанные с пингерами инциденты. выставить каждый криминальный случай как жуткое, не имеющее аналогов преступление. И среди них мы организуем 2-3 по-настоящему ярких события, возможно, с кучей трупов, чтобы у обывателя зашевелились электроды, а потом устроим большую войну банд. Кровавые уличные столкновения станут наилучшим рекламным постером вашего закона. Люди сами потребуют навести порядок. А когда мы примем нужный закон у себя, мы автоматически распространим его действие на весь мир, — закончил Митчелл. «А он молодец», — неспешно сказал старик, глядя на Джа совсем другими глазами. «Если сам догадался, то молодец». «Даю слово, что я не делился со специальным агентом Винчи нашими планами», — твердо произнес Митчелл. «Я не дурак». «Я это понимаю». Дядя Сол помолчал, после чего задал следующий вопрос. «Все, что ты сказал, достижимо, специальный агент Винчи?» «Вполне», — уверенно кивнул Джа. «Вопрос лишь в том, насколько мощная война банд вам потребуется». «Очень мощная, без шуток». «В таком случае я бы ввез в страну расходные головы из Европы. Их там много. Можно грузить на пароходы толпами». «Это не опасно?» — поднял брови старик, сделав вид, будто его аналитики не прорабатывали подобное развитие событий. «Будем брать только пингеров и держать их нейрочипы под постоянным контролем», — ответил Джа. «Они наворотят кровавых дел, после чего сгинут. Мы доберемся до всех». «Кто этим займется?» «Будь у меня чуть больше полномочий и возможность подключить к работе некоторые подразделения оперативного департамента GS...» «Хватка у тебя железная, специальный агент Винчи», — рассмеялся старик. «Спасибо, сэр. Именно поэтому я стою перед вами». «Арнольд, назначь парня своим заместителем и куратором оперативного департамента». «Хорошо, дядя Сол», — послушно кивнул директор. «Надеюсь, после операции я не потеряю свое новое, очень высокое кресло». Винчи обращался только к старику, как будто Митчелла в кабинете не было. «Будет зависеть от результатов». «Результаты будут», — очень твердо и очень серьезно пообещал Джа. Кажется, впервые с начала разговора он стал по-настоящему серьезен. «Никаких соплей?» — прищурился дядя Сол. «Абсолютно никаких». «То есть тебя устраивает уровень заместителя Арнольда и руководителя оперативного департамента?» «Рано или поздно вы предложите мне следующее кресло, сэр», — продолжил прежним серьезным тоном Винчи, «несмотря на мою дерзость». «Почему?» «Вам понравится, как я решу для вас эту задачу». «А если я сочту, что с другой задачей лучше справится другой исполнитель? Тот, который не знает слишком много?» «Я общался с ребятами из отряда «Спутник». Они знают много тайн стратегических инвесторов, но ни одного из-за этого не убили». «Все когда-нибудь случается в первый раз». «С этим не поспоришь, сэр, но есть нюанс». Джа обаятельно улыбнулся, однако его тон остался серьезным. «Я пингер. Я стал им, попав под бомбу под Тулузой. Я должен был погибнуть в том взрыве, но меня спасли и даже вернули руки. Мне подарили новую жизнь, сэр, и каждое утро, открывая глаза, я думаю о том, что этот день мне кто-то подарил, что его могло не быть, потому что я должен был остаться там, под Тулузой». «Хочешь сказать, что не боишься смерти?» — жестко спросил старик. «Необычно, правда?» Джа позабыл добавить «сэр». Мужчины помолчали, причем Митчелл успел сходить к бару и наполнить стакан старика, и тот, принимая угощение, бросил. «Пока не знаю, нравится он мне все больше и больше или начинает безумно раздражать». «Иногда мне хочется его убить, дядя Сол, но Джа навел идеальный порядок в наших европейских делах». «Насколько идеальный?» «Вспоминая о результатах его работы, я перестаю желать специальному агенту смерти». «Весомо», — признал старик, который весь этот короткий диалог не сводил глаз с агента. «Откуда такое имя? Джихути Винчи?» «Выдуманное», — коротко ответил бородач. «Кем?» «Давно». «А настоящее?» «Директор Митчелл его знает. Мне скрывать нечего, но то имя мертво». «Как это случилось?» «Его убили». «Не жалеешь?» — помолчав, спросил старик. «Смерть — это абсолют, сэр. Она выше жалости». «Ты спишь с Ларисой Феллер?» «С удовольствием». «Не боишься?» — с неподдельным интересом осведомился дядя Сол. «Она замужем за очень могущественным человеком». «У них с супругом сложные отношения, сэр». «Она дочь могущественного человека». «У них с отцом еще более сложные отношения, сэр». Это заявление дядя Сол тоже не смог оспорить. Он выдержал паузу и, к некоторому удивлению директора Митчелла, развил тему, которая не имела отношения к их встрече. «И все-таки зачем ты спишь с Ларисой Феллер?» «Не каждый день выпадает шанс унизить героя планеты». «Биби и Лариса давно не вместе». «Он ее любит, сэр». «Уверен?» «Биби часто ей звонит, и однажды Лариса ответила на вызов в тот момент, когда я ее...» Джа смотрел старику в глаза, а тот слушал с таким видом, будто его загипнотизировали. «Лариса ответила, когда я был с ней, сэр, ну, вы понимаете, Лариса буркнула что-то неразборчиво и бросила трубку, но забыла отключить соединение». «И Биби слушал ваши игры?» — изумился дядя Сол. «Не знаю, сэр», — развел руками Винчи. «Я лишь заметил, что соединение не было прервано, и, если честно, мне начхать, слышал он или нет». Несколько мгновений старик продолжал в упор смотреть на бородача, после чего упрямо повторил. «Тем не менее, ее муж и ее отец весьма могущественные люди. Им может не понравиться твоя связь с Ларисой». «И что они сделают?» — из вежливости полюбопытствовал Джа. «Они могут тебя убить, специальный агент Финчи». «Нет, пока я работаю на вас». Митчелл поперхнулся, а старик рассмеялся. «Похоже, ты мне все-таки нравишься». «Спасибо, сэр. Но я хочу знать, почему ты так спокоен?» «Потому что ваш проект направлен против Биби Феллера, сэр. Вы хотите его смять. И то, что я сплю с Ларисой, станет для него дополнительным унижением. Вам это нравится?» Дядя Сол посмотрел на Митчелла. «Я предупреждал, что он лучший», — развел руками директор Джесс. «Может, взять тебя к себе?» — почти серьезно спросил старик. Винчи пожал плечами, напомнив, что его устроит любое место, где ему не придется думать о будущем, но промолчал. Некоторое время в кабинете царила тишина. «Почему ты решил, что проект направлен против Феллера?» — продолжил дядя Сол. «Может, Биби знает, что мы задумали, и согласен с нами». «В таком случае, где он?» Джа театрально огляделся. «Не переигрывай». «Извините, сэр. В действительности я четко осознаю свое место, но иногда увлекаюсь». «Ты умеешь нравиться людям, специальный агент Винчи», — помолчав, произнес дядя Сол. «Арнольд, я передумал. Нет смысла мариновать парня на должности руководителя оперативного департамента. Когда все закончится, он останется твоим заместителем с прицелом на роль преемника». «Хорошо, дядя Сол». «Нравится людям не единственное мое достоинство, сэр. И не основное». «Какое же главное?» «Верность». «У меня будет возможность это проверить», — старик помолчал. «А теперь давай вновь поговорим о делах». «Сколько у меня времени?» — быстро спросил Джа. «Мало». «Я набросаю план и завтра представлю его директору Митчеллу». «Что ты собираешься делать с Орком?» «С Орком?» Показалось, что Винчи удивлен. Нет, не показалось. Он оказался так сильно удивлен, что бросил взгляд на директора — «А что я должен делать с орком? Учти его фактор в своем плане?» «Безусловно, сэр». Джа уже взял себя в руки. «Орк пригодится. После того, как сенатор запустит проект, орк и его проповедники обязательно выступят против. На них не обратят внимания, они разозлятся. Сопротивление начнет нарастать, постепенно становясь все более и более радикальным». «Думаешь, они пойдут на обострение?» — недоверчиво прищурился Митчелл. «Не пойдут сами, мы им поможем», — хладнокровно ответил Джа. «Мы их замажем, заставим выйти на улицы и во время горячей фазы прикончим вместе с бандитами». И посмотрел на старика. «Вы это имели в виду под «сделать орка»?» «Примерно», — усмехнулся дядя Сол. «Итак, по поводу болтуна можно не беспокоиться. Ты слышал об Ноу/Маника?» «Разумеется, слышал, сэр. Нейрочипы без выхода в сеть». Винчи выдержал короткую паузу и с легким удивлением закончил. «Но я был уверен, что это ваш проект». «Почему?» «Разве Феллер Байотек не монополист в производстве нейрочипов?» Старик и Митчелл переглянулись. «Нет, это не наш проект», — неохотно ответил директор. «Мне его тоже расследовать?» «Нет, но если появится информация о Ноу/Маника, докладывай в приоритетном режиме». «Да, сэр». «Что же касается плана, то я предлагаю 2-4 дня хаоса, а затем тотальная зачистка силами GS, Национальной гвардии и, возможно, военных». Винчи вернулся к предыдущей теме. «Увидев истинное лицо террористов, граждане охотно поддержат законопроект, и вы получите свой прекрасный новый мир». «Жду план завтра». «Да, сэр». Винчи перевел взгляд на старика. «Рад был познакомиться, сэр». «А я еще не знаю», — буркнул дядя Сол. «Я вас не подведу». «Свободен». Дождался, когда Джа покинет кабинет, и покосился на Митчелла. «Откуда ты его выкопал?» «Из Европы». «В смысле, он там родился?» «Наполовину русский, наполовину немец», — рассказал директор, присаживаясь в кресло напротив старика. «В начале беспорядков Джа примкнул к армии освобождения Окситании, сражался, угодил под бомбежку, стал инвалидом, попал в программу реабилитации Феллер Байотек, получил бесплатную манику и новые руки, уехал в Штаты, собираясь поступить в Массачусетс. Но мы его заметили и предложили стать агентом GS. Нам нужны парни с опытом». «Он кажется энергичным». «Он отлично себя зарекомендовал во время обучения и стажировки. Потом вернулся в Европу и...» «Я нисколько не лгал, дядя Сол. Парень идеально отладил работу теневого европейского офиса». «Что он там делает?» «Отстаивает наши интересы самыми разными способами». «Гадит Арчеру?» «Именно так». «Арчер зол. У него сплошные неудачи на континенте». «В том числе благодаря Джа», — уверенно произнес Митчелл. «Винчи работает с орком?» «Все контакты с орком идут через Сильвию Родригес. Джа наверняка встречался с орком, и если потребуется, сможет его достать». «Хорошо». Старик повертел в руке стакан, но допивать бурбон не стал. «Он сделает то, что обещал?» «Да». «Он управляем?» «Нет». «Считаешь, что нужно избавиться от него после операции?» «Нет». «Объясни». «Винчи понимает, что выше вас на земле никого нет, дядя Сол», — твердо сказал директор GS. «Он понимает, что вы стоите над законом, над властью, над моралью, над всем, что существует и имеет смысл. Он понимает, что никогда не заберется на такую высоту, но наслаждается тем, что благодаря близости к вам поднимается над властью, законом и моралью. Мы думали использовать Винчи в отряде «Спутник», но это не его уровень. Он способен на большее». Малбери-стрит, Южный Манхэттен, Нью-Йорк, США. Свобода — женщина с упругой мощной грудью, с загаром на щеке, с зажженным фитилем, приложенным к орудию, в дымящейся руке. Свобода — женщина с широким твердым шагом, со взором огневым, под гордо реющим по ветру красным флагом, под дымом боевым. И голос у нее не женственный сопрано, ни жерл чугунных ряд, ни медь колоколов, ни шкура барабана его не заглушат. Огюст Барбье, «Собачий пир». «Я уже слышал это стихотворение», — негромко произнес Освальд Гарибальди. Высокий и очень худой мужчина, лет 35, одетый в серые джинсы, серые кеды и черную футболку. Вещи выглядели дешевыми обносками, однако были куплены Освальдом в бутиках известных дизайнеров. Слабость к шмоткам у Гарибальди была в крови. «Не сомневаюсь», — обронила Мегера. «Ты его читала? Оно мне нравится», — перебила собеседника девушка. «Мне вообще нравится Огюст». «Кто?» «Неважно, он давно умер», — ответила Эрна и медленно прошлась по комнате, которая служила Освальду мастерской. Официально Гарибальди занимался продажей, обслуживанием и ремонтом пингов любых модификаций, и костей, и вживляемых устройств, и даже лицензию на работу с разъемом для маника имел, которую Фейлер Байотек выдавала весьма неохотно. Поэтому стоящее в комнате оборудование не могло вызвать подозрений. Пара электронных микроскопов, тончайшие инструменты для работы с многослойными платами, вакуумный бункер с манипуляторами, в котором разрешалось вскрывать микроблоки сложных пингов, анализаторы микрогеров. Оснащение мастерской не вызывало вопросов. Однако мало кто из проверяющих задумывался над тем, что все это оборудование можно использовать и для других целей. Например, для глубокой модернизации стандартных коммуникаторов, подготавливая их к требующей большой вычислительной мощности работе. Например, к серьезной хакерской атаке. И мало кто знал, что известный пинг-мастер Гарибальди был большим специалистом в этой области, а точнее одним из лучших специалистов в мире. Для поэта, наверное, важно то, что его слова не устаревают. С другой стороны, Огюст умер. Знает ли он, что строки продолжают жить? «Ты читала это стихотворение в Париже», — припомнил сидящий в кресле Освальд. «Да», — подтвердила Мегера, свободно расположившись на одном из рабочих столов. Ей нравилось сидеть на столешнице. Оно было уместно. «Здесь не Париж». «Будет». «Не надо», — выдохнул пинг-мастер. «Я ни при чем», — качнула головой девушка и указала на висящий на стене коммуникатор, звук которого Освальд приглушил, когда они с Эрной вошли в мастерскую. На экране разглагольствовал плотный седовласый мужчина в отличном костюме и, судя по жестикуляции, яростно убеждал слушателей в чем-то важном. «Включи звук». «Да ну его!» — поморщился Гарибальди. «Включи!» Освальд неохотно подчинился, и комнату заполнил густой, очень приятный баритон. «Никто не будет отрицать, что развитие пинг-индустрии требует принятия особого закона». Тамази взмахнул кулаком, став на мгновение похожим то ли на профсоюзного босса, то ли на Гитлера. «Я ни в коем случае не собираюсь ущемлять права пингеров. Я хочу навести в этом вопросе порядок». Сенатор давал интервью на улице. Корреспонденты поймали его, когда Тамази выходил из лимузина. Обступили, попросили прокомментировать слухи о грядущей законодательной инициативе и одновременно привлекли внимание пикетирующих Капитолий людей. Сначала те просто заинтересовались собравшимися репортерами, подошли ближе, увидели, что интервью дает их любимец, и сформировали толпу, которая росла с каждой минутой. Какое-то время зрители ограничивались короткими репликами, но на словах «я хочу навести в этом вопросе порядок» не сдержались и засвистели. «Фашист! Отстань от нас! Оставь нас в покое! Мы хотим быть свободными!» со всех сторон в сенатора полетели шкурки от бананов. После инцидента Бесселя, когда журналист, бросивший в президента ботинок, получил 12 лет федеральной тюрьмы без права на досрочное освобождение, был опубликован и законодательно закреплен перечень предметов, которые граждане имели право кидать в представителей власти. Перечень состоял из одного пункта – шкурка от банана. Поскольку эксперты GS и секретной службы сочли ее максимально безопасной для здоровья слуг народа. С тех пор банан стал символом политического протеста. «Фашист! Урод!» Полицейские дроны зависли над толпой, и вид пулеметных стволов заметно охладил пыл пикетчиков, заставив большинство из них разбежаться и оставить сенатора в покое. «Эти не станут воевать», — холодно произнес Освальд, разглядывая напуганные лица протестующих. «Горлопаны». «Разумеется, горлопаны», — согласилась Эрна. «Кто же отправит на уличную акцию волков?» «А волки есть?» «Не без этого». Гарибальди поморщился. Было видно, что тема ему не нравится, но все-таки продолжил. «Но как волки заставят воевать этих баранов?» «А ради чего стоит воевать?» — вопросом на вопрос ответила Мегера. «Воевать вообще не стоит». Освальд не одобрял насилие и не упускал случая подчеркнуть свою позицию, которую считал принципиальной. «Как же отстаивать интересы?» «Я предпочитаю решать проблемы мирно». «И много проблем ты решил мирно?» — подняла брови Мегера и тут же продолжила. «Не отвечай, мы оба знаем, что ни одной. Потому что если у тебя возникает серьезная проблема, ты звонишь по номеру, который он тебе дал. И человек, которому он поручил за тобой приглядывать, решает твою проблему. А ты стараешься не думать о том, как все происходит в действительности. Хотя догадываешься, что без переломанных ног не обходится». «Я могу и обидеться», — пробурчал мастер. «Я не хотела тебя обижать», — мягко произнесла девушка. Она взяла со стола пинг правой руки и стала медленно складывать ее пальцы. «Если бы ты умел решать проблемы, то наверняка не умел бы делать то, за что мы тебя ценим. Каждый хорош на своем месте». «Именно. Но я все равно считаю, что нельзя затевать бойню из-за этого закона». Освальд кивнул на коммуникатор, которому снова отключил звук. Впрочем, репортаж сменился рекламой новейшего многофункционального пинга, которая никого из собеседников не интересовала. «То есть воевать можно, но не за это. Теперь я правильно тебя поняла?» «Да». «Тогда скажи, ради чего стоит воевать?» — повторила вопрос Мегера, продолжая забавляться с пингом. На этот раз Гарибальди подготовился и ответил почти сразу. «Сражение оправдано только в том случае, если нужно защитить свою жизнь». «Только свою?» — уточнила девушка. «И своих близких». «То есть, увидев, что уличный грабитель готовится убить незнакомого человека, нужно пройти мимо?» «Хорошо. Просто защищай жизнь. Потому что любая жизнь бесценна», — сдался пингмастер. «Теперь довольна?» «Я довольна тем, что ты признал принципиальную возможность сражения», — не стала скрывать Эрна. «А поскольку сенатор Тамази не собирается никого убивать...» «Сенатор Тамази собирается отнять у пингеров свободу», — кротко заметила Мегера. «Ценность свободы равна ценности жизни?» «Их можно сравнивать?» «Вне всяких сомнений». «Не понимаю», — растерялся Гарибальди. «Это же элементарно, Освальд!» Эрна позволила себе едва заметную улыбку. «Человек несвободный не имеет возможности распоряжаться собой. Его жизнь полностью зависит от правил, установленных кем-то другим, а значит, ценность его жизни определяется кем-то другим, и она может оказаться низкой, например, равной стоимости органов, которые можно продать». «Свобода увеличивает стоимость жизни?» Криво усмехнулся мастер, наблюдая за тем, как Эрна забавляется с пингом. «Только свобода делает жизнь бесценной», — убежденно ответила девушка и показала Гарибальди сжатую в кулак руку. Не настоящую, но очень крепкую. Затем сдвинула в сторону инструменты и положила пинг на стол справа от себя. «Но...» Однако Мегера еще не закончила. «Продолжим. Мы уже поняли, что ты стал бы драться, окажись твоя жизнь в опасности, но стал бы ты сражаться за свободу?» На этот раз Освальд молчал гораздо дольше, напряженно размышляя над словами Эрны, а затем неопределенно пожал плечами. «Ты меня подловила». Никто не находится с ответом, потому что никто не знает, что такое свобода. «Неужели?» «Тогда ответь». Пинг-мастер откинулся на спинку кресла, вновь замолчал и вновь надолго. Буравя девушку взглядом, после чего предположил. «Возможность сделать то, что хочется? А если кому-то не понравится то, что хочется тебе? Да-да, я помню. Свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Ты подловила меня сильнее, чем я ожидал. Нет, нет». «В действительности этот вопрос всех ставит в тупик», — вздохнула Мегера. «Все знают, что есть свобода, но никто не в состоянии дать ей внятное определение. Что есть свобода? Много денег и ничего не делать? Возможность наплевать на соседей? Удовлетворение самых низменных желаний? Все вместе и ничего из этого? Что есть свобода? Стоит ли она жизни? Разве стоит жизни то, чего ты не понимаешь?» «Ты только что доказала, что стоит», — тихо ответил Гарибальди. «Ты все сказала правильно. У жизни нет ценности, если ею распоряжается кто-то другой, даже если он оценивает твою жизнь неимоверно высоко. Потому что он ее оценивает в своих интересах». «Согласен», — кивнул Освальд. «Но почему люди не понимают свободу?» «Потому что она абсолют». «И что? Это все объясняет?» — пожала плечами девушка. «Идеал? Выше, много выше. Абсолют — это нечто настолько естественное, что ты не способен дать ему определение. Нечто внутри тебя и снаружи, то, с чем ты рождаешься и потому способен осознать, лишь потеряв. Нечто, делающее нас людьми. Если это внутри, значит, ее не так уж просто отнять», — медленно произнес Пинг-мастер. «А ты молодец», — одобрила Эрна. «Все верно. Отнять свободу намного сложнее, чем кажется, и потому вся история человечества заключается в попытках лишить нас ее, сделать так, чтобы мы перестали быть свободными внутри, сделать так, чтобы мы перестали чувствовать ее душой». «Удалось?» «Пока нет. Но попытки не прекращаются. Не прекратятся». Гарибальди помолчал, обдумывая услышанное, после чего осторожно спросил. «И ты готова служить абсолюту, который не понимает и никогда не поймет подавляющее большинство людей?» «Да», — подтвердила Мегера. «Но зачем?» «Чтобы жизнь не превратилась в кредитную историю». «Слишком сложно для меня». «И тем не менее ты играешь в эту игру по собственной воле», — рассмеялась Эрна, «сделав собственный выбор, как по-настоящему свободный человек». «Я не делал выбор», — пожал плечами Освальд. «Чертов мир сделал его за меня». «Но ты не отказался, хотя мог и, вполне возможно, умрешь за свой идеал». «Типун тебе на язык, ведьма», — Гарибальди отшатнулся. «Ты в своем уме?» «Я просто не могла не сказать», — рассмеялась Мегера. «Ты был таким серьезным?» «Я всегда серьезный». «Ты приготовил то, что я просила?» «Разумеется». Пинг-мастер поднялся с кресла, достал из ящика стола тонкий коммуникатор в ярком розовом корпусе и протянул девушке. «Как договаривались». «Ценность человека определяется тем, что он умеет, и это универсальное определение, не зависящее от того, для себя он умеет или для своего владельца. ценность безмозглого раба равна ценности безграмотного, ничего не умеющего свободного. Только в первом случае они ничего не представляют в глазах хозяина, во втором — в глазах окружающих. Ценность Освальда Гарибальди зашкаливала за все разумные пределы. Поскольку он не только устанавливал и ремонтировал пинги для присыщенных горожан и матерых бандитов, но умел конструировать и собирать коммуникаторы любого уровня сложности и водил знакомства с надежными поставщиками, снабжающими его необходимым железом, в том числе запрещенным. «У тебя в руках прекрасный, неимоверно мощный коммуникатор, собранный из деталей со стертыми серийными номерами. Его мощности хватит, чтобы рассчитать полет на Луну, но уникальной твою машину делает нейроплата». «Оригинальная?» — тут же спросила Мегера. «Тебе ведь нужно самое лучшее?» «Мне всегда нужно самое лучшее, и я всегда это получаю». «Ты многому у него научилась». «Вижу, у тебя приступ остроумия». «Случайно с языка сорвалось, не обращай внимания». Гарибальди вытащил из кармана черную коробочку и положил рядом с коммуникатором. «Маника. Взломан и подогнан под нейроплату». «Прекрасно». Мегера посмотрела на подобранный Освальдом комплект. «Я беру все». «Сейчас, когда подготовленные мною коммуникаторы Маника лежат рядом, это 15 лет за перевозку особо опасных устройств», задумчивым тоном произнес Пинкмастер. «Как только ты вставишь чип в нейроплату, любой судья выпишет тебе пожизненное. Даже если на клавиатуре, нейрочипе и плате не найдут твоих отпечатков. Достаточно того, чтобы в твоей сумке нашли собранный аппарат». «Знаю». Мегера положила коммуникатор и коробочку в рюкзак, застегнула молнию и улыбнулась. «Так все-таки за что ты убьешь?» «Я бы убил за то, чтобы никогда тебя не встречать», — брякнул Гарибальди. «Но с этим я опоздал». «Ты лжешь себе», — рассмеялась Эрна. «Ты не способен дать определение свободы, но ты один из тех, кто чувствует ее каждой частичкой души, каждой клеточкой тела. Ты не можешь подобрать нужные слова, но твердо знаешь, что умрешь без свободы. И поэтому за нее ты убьешь». «С чего ты взяла?» — дернул плечом Освальд. «С того, что ты это делаешь». Мегера положила руку на рюкзак. «Потому что пожизненная или просто пуля в лоб грозят не только мне, но и тебе. За то, что собрал для меня комплект. И ты это знаешь. И все равно собрал его. И хранил здесь, ожидая, когда я его заберу». Некоторое время Гарибальди смотрел девушке в глаза, а затем тихонько рассмеялся. «Он всех нас сделал сумасшедшими. Тебе тоже нравится?» «Да безумие!»